Глава 20. На несколько мгновений в столовой воцарилась звенящая тишина, а потом послышался скрежет стульев по полу, все собравшиеся здесь мужчины подскочили на ноги и вытянулись по струнке. На лице стоящего передо мной Гайса отразился самый настоящий страх, и тем не менее он тоже застыл по стойке смирно. «Отвечайте, Карзейл», — приказал Арден, продолжая удерживать меня. «Кар, офицерское звание». Я же вцепилась в его предплечье, интуитивно ища защиты. Старалась восстановить дыхание, но получалось с трудом. Меня запоздало накрыло паникой, сердце в груди колотилось, как после долгого бега, и только сейчас пришло осознание, что меня едва не задушили. Дура. Нашла, на кого идти с кочергой. «Ничего, о чем следовало бы докладывать вам, Энкар», — отрапортовал Гайс. «Энкар, командующий». «Мелкое недоразумение. Вы на моих глазах душили девушку. Это, по-вашему, недоразумение?» Все так же спокойно сказал хозяин замка. Тогда Арден окинул взглядом столовую, явно кого-то выискивая. А когда нашел, сказал: «Кар Тристи, доложите, что произошло. Ведь Карзейл в вашем взводе». Высоченный рыжий мужик с выбритыми висками и тонкой косичкой подошел к нам. Он заложил одну руку за спину, кулак второй прижал к грудной клетке и резко кивнул. Леди Шантар ворвалась в столовую, обвинила Кара Зейла в нападении на ее сестру. Он заверил, что та сама к нему приставала. Леди Шантар не поверила и принялась оскорблять Кара Зейла. Он не сдержался. Мы пытались его остановить. «Энкар, я раскаиваюсь и готов принять наказание за свою несдержанность». Тут же встрял мой обидчик, опустив голову. «Маринет?» Арден повернулся ко мне, но, посмотрев в глаза, тяжело вздохнул. Потом снова обратился к своим подопечным. «Кар Тристи, Кар Зейл, заканчивайте ужин, и через 15 минут жду вас в моем кабинете». Потом развернулся и, продолжая поддерживать за талию, вывел меня в коридор. Я не сопротивлялась. Сейчас, после всего произошедшего, этот дракон казался мне защитником и настоящим оплотом спокойствия. Я покорно прошла вместе с ним через коридоры хозяйственной башни, позволила завести меня в небольшую гостиную и усадить на диван. «Леди Шантар». Дракон попытался отцепить мои пальцы от своей руки. Получилось у него далеко не сразу. «Мари, успокойтесь. Все хорошо, никто вас не тронет». Я подняла на него взгляд и тут же отвернулась. «Так же, как и Сельму», — проговорила горько. «Арден, у нее гематома на пол лица. Разорвано платье, а на теле следы от мужских рук. Она же совсем молоденькая и точно не виновата, что у нее отец тиран, а сестра идиотка. За что ее так? Ответь мне, за что?» «Хотите сказать, что Кар Зейл взял ее силой?» — напряженным тоном поинтересовался дракон. «Да!» — рявкнула я и снова сжалась. «Да, Арден. А она настолько запугана, что даже мне ничего бы не сказала, если бы я сама не увидела всех этих побоев. И вдруг осознала, что и кому говорю. Ведь именно этот человек совсем недавно угрожал, что отдаст Цельму для ублажения военных в походах. Так может, он просто исполнил свою угрозу? А я, глупая, тут ему жалуюсь?» Отодвинулась, потом и вовсе встала, сделала несколько шагов по комнате и резко развернулась к дракону. «Скажи, это ты ему приказал? Ты?» «Что приказал?» — спросил он, но тут же сообразил, о чем речь, и его глаза полыхнули тьмой. «Ты за кого меня принимаешь? Ты мне этим угрожал!» «Мари, я, конечно, не святой, но и не настолько ужасен. А что я должна была подумать?» — проговорила, опустив голову. «Зачем тебе Сельма? Отпусти хотя бы ее. Нечего ей тут делать». «Не отпущу», — ответил Арден. «Уж точно не сейчас». «Из-за меня?» «Да», — не стал врать он. «Согласись, сейчас, когда ты сама идешь на контакт и вдруг начала беспокоиться о Сельме, глупо лишаться такого козыря». Сжала кулаки, медленно втянула носом в воздух и отвернулась. «Нет, с ним невозможно нормально разговаривать. Да и от кого я собралась ждать милосердия? От проклятого дракона, влепившего на лицо девушки знак принадлежности? Да, у меня явно сегодня что-то с головой. Ведь я давно уже не страдаю излишней наивностью». Направилась к двери. Уже почти открыла ее, но меня остановил голос Ардена. «Я пришлю к Сельме Вирджина. Он поможет». и выясню у Кара Зейла, что произошло. Обещаю, он получит справедливое наказание». «Для кого справедливое?» — выдала, резко развернувшись. «С чьей точки зрения? Как ты его накажешь? Пальчиком погрозишь? Скажешь: «Ну-ну-ну, гайс, нельзя девушек насиловать, да? А завтра он поймает Сельму, и все повторится снова? Ну тебе-то какая разница? Мы же тут просто пленницы. Или в следующий раз он будет действовать уже по твоему приказу, когда я просто откажусь тебя слушаться?» На глазах навернулись слезы, но я не собиралась давать им свободу. Сморгнула, шмыгнула носом, но взгляд не отвела. «Идите, леди Шантар», — выдал дракон, снова переходя на официальное обращение. «Вы сейчас не в себе. Вирджин принесет вам успокоительное. А позже мы с вами поговорим. Тогда же я сообщу вам, какое решение принял относительно проступка Кара Зейла». «Как прикажете, ваша светлость», — ответила я, не скрывая злости и разочарования. А потом вышла, шибанув дверью с такой силой, что по коридору пронеслось громогласное эхо. И плевать, что кому-то это может не понравиться.